Одо. Я все больше отбивалась от дома. В первый раз я убежала летом, уже в более-менее сознательном возрасте, лет в 7, видимо, после Дня Победы. В начале июня я провела несколько дней на свободе. Ночевала не на улице, не в Струковском саду под эстрадой, где видела пролом в досках и черную заплесневелую землю, от которой несло сыростью, и застарелым людским навозом. Там уже все было изгажено. Днем я кружила, искала себе пристанище на ночь. А нашла я место ночевки в кабинете начальника Одо, окружного дома офицеров. Я давно вместе со всеми ребятами с нашего двора научилась пробираться туда на киносеансы, прячась за дверями. Научилась собирать хлебные крошки из фанерного фургона, в котором привозили буханки в столовую Одо. Когда кучер и приемщик уходили вместе в дверь черного хода с последним поддоном хлеба и с бумажками, фургон оставался пустым, открытым. Кляча стояла, поставив заднее копыто на ноготь, а мы, голодные дети, забирались внутрь, где невыразимо вкусно пахло сухарями, и собирали с полу в щепоть крошки. Одо было родным местом. Его черный ход маячил у нас на задворках, а сам двор и здание были огорожены сараями и гаражами. Солдаты Одо гоняли голубей, швыряли им хлебные корки, которые, попав на железные крыши сараев, засыхали. Голуби не могли их склевать, и мы, дети, залезали со стороны двора на эти раскаленные крыши, бегали на пяточках и искали там корки. На крышу можно было взобраться только одним способом, уцепившись пальцами ног за острый край огромной бочки с варом. Кто уж ее поставил у сараев, неизвестно, но, по сути, это была настоящая ловушка для голодных ребят. Взрослые ведь знали, что дети все равно полезут, но бочку не убирали. В жару вар расплавлялся, вытекал наружу, и все понимали, что можно упасть в бочку и насмерть утонуть в варе. Никто бы не смог вытащить, вар не отпустит, но дети лезли. На крыше, возможно, валялись корки. Для меня голод был сильнее опасности. Стало быть, мне надо было улучшить момент, когда мальчишки не крутились около бочки. Под бочкой всегда огромной бугристой лепешкой лежала лужа расплавленного вара, вытекшего наружу. В нее меня однажды все-таки толкнули. Я сидела в этом страшном вязком месиве и старалась не плакать. Вокруг стоял безудержный хохот. Я не могла выдраться и только водила, как во сне, черными огромными руками, превращенными в рукавицы. Пыталась расклеить пальцы, а с них тянулись сосульки и нити вара. Ладони стекленели, но я боялась опустить руки обратно, в толщу клейкого вара, чтобы опереться, а это была единственная возможность встать. Какой-то взрослый человек с руганью отлепил и поднял меня. Под дикий смех дворовых ребят я поплелась домой, стараясь не касаться головы. Меня кое-как отскребли. Трусики пришлось выкинуть, а других не имелось. Я приспособилась завязывать майку внизу узлом. В этом мире было не до размышлений. Только бежать или прятаться, или уж если настигнут, кричать и драться. Во всем остальном у меня было нормальное по тем временам детство. Подружки, прятки, бешеные казаки-разбойники. Играли в чижа, в замри. В спокойные моменты мы делали в земле секретики, клали в ямку цветные стеклышки и накрывали одним большим стеклом, а потом засыпали сверху, грязным дворовым песком. И ходили, искали чужие секретики, не выдавая своих. Хотя, разумеется, дети смеялись над моей московской речью, передразнивали эти «видишь ли», «дело в том, что...». Но самой близкой и любимой была у меня собака-дамка. Иногда мы с ней валялись вместе где-нибудь. Я ее обнимала за худенькую шею, а то мы бегали и прыгали. Она приносила брошенную палку, я хохотала. Но как-то раз она мчалась, улепетывая в том числе и от меня, с ужасной скоростью. Она с трудом тащила в зубах как бы окровавленную гребенку. Видимо, кухонные солдаты выкинули обчищенные бараньи ребра. Я побежала за ней, а она предупредительно зарычала на ходу. Первый раз за все время. Я отстала. Дамке было не до шуток. Я все упрашивала тетю и бабу родить мне хоть котеночка, да хоть щеночечка. Однажды зимой моя мечта исполнилась. Я привела в комнату голодную кошку. Это был как раз вечер Нового года. Она дежурила на лестнице и мяукала. Я ей открыла дверь. У нас по случаю праздника горела керосиновая лампа. Было невероятно светло и прекрасно. Я обнималась на диване с моей новоявленной Мурочкой. Она робко урчала. Мы ждали полночи, а потом вместе пировали тем, что выкинули соседи. Она ела все, даже картофельные очистки и селедочную головку. Потом, поевши, мы с этой серенькой Муркой водили хоровод вокруг еловой веточки, воткнутой в консервную банку. Кошка вынужденно перебирала тощими задними лапками, заплетающимися неровными шажками, таскаясь по кругу. Я держала ее за передние ручки и пела «Красотки, красотки, красотки, кабаре» совместно с соседским патефоном. У нас был праздник. Потом она попросилась наружу и убежала. Вся жизнь проистекала у меня летом. Иногда мне все-таки удавалось забраться на крышу и найти кусочек черной корки. Обратного пути не было. Как раз угодишь в бочку с варом. И приходилось тайно спрыгивать с той стороны сараев во двор ОДО. Затем я проникала в дом офицеров мимо дежурных, не помню как. Для нас, для всех в ОДО была одна главнейшая приманка. Там вечерами крутили кино. Трофейные фильмы, «Королевские пираты», «Остров страдания» с Эролом Флином, фильмы с Диной Дурбин, «Большой вальс», «Серенаду солнечной долины», любимейший мой фильм, кроме глупого финала. Так что летом было много счастья. Мы смотрели подряд все, прячась за дверьми и особенно за портьерами в промежутках между сеансами, как наши шпионы в позднейших военных кинофильмах «Секретная миссия», «Подвиг разведчика», к примеру. И также я однажды спряталась уже после кино. Потом, как во сне, я промчалась по совершенно пустым коридорам и нашла себе для ночевки кабинет начальника. Там стоял диван грубошерстной обивки, которая всю ночь колола мне щеку. Подложив под голову локоть, я была собралась спать, а ночь стояла светлая, июньская. И тут моим взволнованным глазам предстала в полном и грубом блеске картина, на которой Сталин и Ворошилов в шинелях принимают парад, а мимо катит кавалерия, тачанки. В первый раз в жизни я увидела перед собой произведение живописи и испугалась. В дальнейшем я еще расскажу об ужасе моей жизни, о портрете Гоголя.